Система, оплот машин, планета, кузница, лабораторный комплекс. Так что мы имеем на данный момент, а мы имеем научный прорыв. Да-да-да, мои умники наконец-то разобрались, как передать биотику машинам. Теперь у меня появятся свои собственные колдуны, и можно будет разработать систему имплантантов для органиков, чтобы любого превратить в биотика. Правда, последнее это очень не скоро получится сделать. Суть в чем? Любой органический разумный, иногда не очень разумный, может стать биотиком, если его облучить излучением НЭ. Однако в этом случае присутствует несколько проблем. Если облучение, достаточно сильное облучение, происходит во взрослом возрасте, шанс откинуть копыта огромен. Если облучен ребенок, то шанс отдать концы значительно ниже. Внутриутробное облучение – это отдельная статья, так как ребенок помереть-то не помрет, но имеется значительный шанс получить сильные отклонения в развитии. И чем сильнее облучение, тем больше шанс родиться с отклонением. Но если тебе повезло, то твоя нервная система претерпевает разительные изменения. По всему телу, в нервных узлах, оседают кристаллы нулевого элемента. В мозгу же активируются центры выработки особых гормонов, которые увеличивают количество вырабатываемого телом электричества. Это затратно для организма, не зря биотикам в армии втюхивают пайки повышенной калорийности, однако, благодаря такой мутации разумный способен вызывать темную энергию НЭ, а с помощью долгих тренировок и импланта-усилителя из него получается биотик. Причем правильность активации нервных узлов тоже влияет на биотику. Имплант же необходим для расчетов. Поясню. Чтобы создать биотическое воздействие, бросок разумный должен просчитать расстояние от самого себя до объекта, массу объекта, силу воздействия, положение объекта, цели относительно возможных препятствий, просто уйма расчетов. То есть биотический имплант необходим не только для увеличения и концентрации выбрасываемой телом темной энергии, но и для вышеперечисленных расчетов. Теперь берем схему расположения измененных узлов биотика и начинаем просчитывать оптимальный чертеж для расположения малых масс генераторов. Потом опять берем кучу биотиков и, подключив к ним сеть датчиков, заставляем применять те или иные воздействия и на выходе получаем систему активации нервных узлов. 1 плюс 1 получаем 2, и как результат первая экспериментальная платформа Прайма Колдун только что, на моих глазах, разнесла мишень при помощи вышеупомянутого броска. Шедевр. Осталось только уменьшить масс-генераторы с сохранением мощности, и можно будет делать колдунов поменьше. Все это, конечно, звучит просто, однако, на самом деле сопровождалось такими зубодробительными вычислениями и расчетами, что нам пришлось строить отдельный сервер с повышенными мощностями для этого, и потребовалось несколько лет кропотливых и нудных экспериментов. Но конечный результат того стоил, а освободившиеся мощности можно и на другие задачи распределить. Кстати, вивисектор недавно прислали мне пакет с очень интересными данными. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Генеральный директор Велтруны Силкорп. Луила Петал. Совещание окончено, устало произнесла Азари, завершая многочасовое собрание руководителей подразделений. Встающие со своих мест разумные принялись тихо переговариваться, обмениваясь мнениями по тем или иным вопросам и делясь планами на вечер. Тихий шелест голосов заглушил сигнал отключения терминала в голос связи с руководителями расположенных в термине риск лабораторий, начальство которых всегда было немногословно и лаконично. «Слышал, ты приглашал Алира на свидание?» С тихим смешком обратился к коллеге начальник службы снабжения, высокий статный турианец с ярко-зелеными племенными рисунками на лице. «И как?» – пробормотал коллега, еще один турианец на руководящей должности корпорации. «Меня культурно послали. Ха-ха-ха!» – тихо засмеялся собеседник. «Я же тебе говорил, а ты не верил. Иди ты, твою заявку подтвердили?» – скороговоркой спросил соларианец из отдела инвестиций с другой стороны стола. «Нет», – холодно бросила Азари, руководящая отделом инновационных технологий. «Моя заявка была отклонена. Жаль», – покачав головой, произнес соларианец. «Я хотел бы работать в риск-лаборатории. Большие перспективы. В риск-лабораториях работают лишь избранные», – удрученно протянула Азари. «И как же им стать? Быть синтетиком?» – ответила ей Луила в своих мыслях. Работающие в центральном филиале Велтруны Силкорп, расположенном на Иллиуме, иногда шутили, что продвинутое программное обеспечение их корпорации позволило директору поставить во главе опасных проектов, и, как бы близко не были их предположения, такими же далекими они и оставались. Пусть Эрталай была директором корпорации в свои 112 лет и выполняла обязанности руководителя, она являлась ширмой. Вновь вернувшись к подобным мыслям, дева грустно улыбнулась. 10 лет. За это время маленькая фирма разрослась до корпорации и продолжала двигаться вперед, но все благодаря синтетикам. Калиас как-то сказала, если жнецы миф, то мы с тобой станем причиной падения органиков. Дева не поняла тогда, что подруга имела в виду, но теперь понимает. Продвинутое программное обеспечение, которое разумные с такой охотой покупают, пишут искатели. И если им потребуется, то теперь их почти никакие защитные программы не остановят. Они смогут обрушить экономику любой расы, что использует их ПО. Отключить вертины боевых кораблей охранения Иллиума легко. Сбросить с орбит спутники связи, ПФ. И чем дальше, тем больше желающих приобрести повел Труны Силкорп. Госпожа Эртал, связалась с ней секретарь. К вам посетитель. Я никого больше сегодня не принимаю, устало потерев ладонями лицо, ответила Луэла. К вам спектр совета, мэм. Твою, тихо ругнулась Азари. Пропусти его. Спустя пару мгновений, в кабинет для совещаний, из которого дева до сих пор не ушла, вошел высокий с серым оттенком кожи саларианец, одетый в легкий черный с желтыми полосами бронескафандр. Быстро осмотрев помещение, спектр направился в ее сторону. И какого хрена им надо? Мелькнуло в голове, встающий с кресла Азари, но вслух произнесла. Приветствую вас, спектр. Чем обязаны вашему визиту? Малун Ролук, кратко представился саларианец. Я прибыл с проверкой, директор. По какой причине? Сохраняя спокойствие, уточнила девушка, рассматривая собеседника. Мы не нарушаем никаких законов пространства цитадели. До нас дошли сведения, что в ваших лабораториях проводятся незаконные эксперименты над разумными, скороговоркой выдал спектр, активируя инструметрон и, сверившись с какими-то данными в нем, продолжил. В частности, сведения поступают с одной из лабораторий завода на планете Задабан, что находится в системе Зеча, без Нашрайка. Ах, вы, мелькнула мысль в голове, но предупреждающая вибрация инструметрона заставила ее успокоиться. Все же я не понимаю, о чем вы говорите, но я предоставлю вам доступ. Постарайтесь, весьма грубо произнес саларианец. Вы же не хотите создавать себе проблемы. Какие проблемы? Наигранно удивилась дева. Насколько я помню, эта лаборатория занимается исследованием и производством биотических усилителей. Эксперименты проводятся с участием добровольцев, и им весьма неплохо платим за это. Без сомнений, с мерзкой улыбкой согласился с ней мужчина. Но информация говорит об обратном. Как вам будет угодно, безразлично пожав плечами, сказала Луэла. Вы можете дождаться транспорта, летящего на Задабан, или отправиться самостоятельно. Вас встретит и ответит на все вопросы. У меня есть корабль, сказал спектр, разворачиваясь, чтобы уйти. Надеюсь на ваше сотрудничество, бросил тот через плечо, выходя из комнаты. Как только спектр покинул здание, в комнату для совещаний вошел с ног до головы закованный в тяжелую броню охраны корпорации Турианец. Мы ожидали их раньше, вместо приветствия произнес мужчина. Это было неизбежно, наверное, в сотый раз за сегодня дева потерла ладонями лицо, прогоняя усталость. Как они узнали? Никак, покачав головой, ответил Турианец. Контактов с окружающим пространством лаборатория не имеет. Скорее всего, это даже не проверка, а откровенный шпионаж. Обоснуй, попросил Азари. Все просто, пожав плечами, разумный принялся объяснять. Наша документация содержит только информацию о том, что лаборатория выпускает биоусилители для всех рас исследованного космоса. Весьма перспективные разработки закупаются даже специальный корпус тактической разведки цитадели. Так как обходными путями выяснить всю производственную цепочку сборки этих усилителей нет возможности, совет решил действовать грубым методом и прислал спектра. Однако не исключено, что Ролук прибыл по своей собственной инициативе. Да, пробормотала дева, задумчиво потирая подбородок. От шпионов мы оградились удаленностью и изолированностью лабораторий заводов, но что делать, когда мы просто обязаны впустить шпиона на свою территорию? Там ведь нет никаких незаконных экспериментов, решилась она на уточнение. Мисс Эртал, хмыкнул турианец, вопрос неуместен. Логично, в свою очередь хмыкнула она. Что тогда? Мы позаботимся о том, чтобы спектр получил то, что хочет, без угрозы для всех нас. Лучший способ спрятать что-то, это держать на видном месте, тихо пробормотала дева. Именно, кивнул турианец и вышел из кабинета. Система, Зеча, планета, Задабан, спектр совета Малун Ролук. Приближаемся к планете, отчитался пилот фрегата. Разведывательный фрегат Сатабор, одна из последних разработок Гор, и Малун был крайне доволен собой, что не разорвал, как все спектры расы саларианцев до него, связи с этой сомнительной в глазах простых обывателей конторой. Спектр мало чем отличается от Гор, ни полномочиями, ни методами. Разница лишь в том, что деятельность спектра периодически афишируется, а Гор нет. Спектр элита цитадели, которой годятся, а Гор тень Саларианского союза. Прекрасно, кивнул саларианец. Проведите поверхностное сканирование. Если обнаружите что-то интересное, используйте узконаправленный луч. Есть, кивнул оператор систем наблюдения. Еще один подарок от коллег с бывшей работы. Узконаправленный сканер, комплекс сенсоров, работающих только в одном направлении, только по небольшим участкам пространства. Бывшие коллеги проговорились, что эту технологию они скопировали с разработок Велтрун и Силкорп, но для Гор это нормально. Теперь разработка Велтрун и Сил будет играть против них. В экипаже Спектр не сомневался. Все, без исключений, разумные на корабле были саларианцами, и каждого члена экипажа он подбирал лично. Ввиду сканирования, отчитался оператор. Обнаружено 3 объекта искусственного происхождения. Отклик. Это лаборатория, добывающий комплекс и небольшой завод. Получен идентификатор. Все 3 комплекса принадлежат Велтрун и Силкорп. Нас вызывают. Неопознанный корабль, вызывает служба безопасности 5-й лаборатории Велтрун и Силкорп. Назовите себя и цель прибытия. Раздался в рубке спокойный голос с характерной подгармоникой. Говорил явно турианец. Говорит спектр совета Малун Ролук, ответил вместо связиста агент. Согласно приказу совета цитадели, мы прибыли с проверкой. Секунду, произнес диспетчер лаборатории. Да, мы ожидали вас, спектр. Передаю вектор коридора посадки. Посадочная площадка номер 7 в вашем распоряжении. Передайте пилоту, что у нас проблемы с погодой. Сильный боковой ветер и урановая пыль может ослепить ваши сенсоры. Будьте осторожны. Принято, ответил спектр, и связь отключилась. Получен вектор посадки, доложил пилот. Диспетчер передал точные данные. На поверхности буря. Будет сложно. Справишься, поинтересовался оператор системы сканирования, без особого беспокойства. Легко, Сур. Скоро посадка, быстро отправил Малун сообщение через инструметрон. Принято. Поступил ответ. Вот и отлично. Как только фрегат сядет на площадку, в комплекс проникнет его агент под тактической маскировкой. Сур-профессионалы его не обнаружат, не смогут. Удовлетворенно вдохнув, саларианец обратил свое внимание на обзорный экран. Пилот как раз заводил корабль в док. Зачем руководство Велтрун и Силкорп построило свои комплексы на этой планете, спектр никак не мог понять. Да, планета богата полезными ископаемыми, даже нулевой элемент имеется, однако неблагоприятный климат на этом промороженном куске камня требовал дополнительные финансовые вложения в защиту строения от износа. Один только ветер чего стоил. Песчаные бури в свой пик могли содрать часть обшивки с любого строения или транспорта. Зачем такие капиталовложения, когда есть планеты с более благоприятными условиями, непонятно. Шасси мягко коснулись платформы дока, и в тот же момент магнитные захваты с легким шипением зафиксировали корабль. Посадка завершена. Добро пожаловать на станцию Пассил, раздалось из терминала для открытой связи. Спектр в сопровождении нескольких членов команды корабля, что входили в комиссионную группу, спустились по трапу, напротив которого уже стоял представитель корпорации. Около, закрытого силовыми полями, причального пирса стояла одетая в серый деловой костюм Матрона Азари. Любой представитель разумных рас мог бы назвать ее очень привлекательной. 2 ярко-синие линии пигментного рисунка кожи, начинающиеся со скулы и спускающиеся параллельно вниз к подбородку, не давали возможности стороннему наблюдателю даже предположить, кем был ее отец из-за редкости подобного рисунка. Но от этого к естественной красоте Азари невозможно было придраться. Единственное, что портило приятное впечатление об этой женщине, так это лишенный каких-либо эмоций холодный взгляд сиреневых глаз. Сам Малун, повидавший на протяжении своей карьеры немало разумных, поежился под этим взглядом. «Приветствую вас и вашу группу, Спектр», учтиво склонив голову, поприветствовала их Матрона. Голос был таким же холодным, как и ее взгляд. «Я, Иллурес Скпрелл, руководитель комплекса Пассил. Чем моя лаборатория могла привлечь внимание вашей многоуважаемой конторы?» Поинтересовалась Азари после приветствия. «Поступили сведения о том, что в вашем комплексе проводятся незаконные эксперименты», — ответил Спектр и махнул рукой своим подчиненным, чтобы те приступили к проведению инспекции. «До моего разрешения никто не покинет причальную площадку», — совершенно буднично произнесла Азри, но в ее голосе явственно присутствовала угроза. «Вы препятствуете официальному расследованию, Спектр?» — приподняв бровь, поинтересовался Малун. «Нет», — улыбнулась Азари, — «но таковы правила, введенные моими руководителями. Я должна убедиться, что ваши действия не будут нести угрозы работоспособности моего комплекса и не будут влиять на продуктивность работы персонала. Согласитесь, разгуливающая по зданию команда во главе со Спектром Цитадели очень сильно отвлекает. Вы забываетесь, Иллуреск Прелл решил перейти на угрозы, Спектр. Я здесь в связи с официальным приказом совета, а вы забываете, что находитесь за пределами своей юрисдикции, не меняя, в отличие от собеседника, своего тона произнесла Матрона. Это терминус, Спектр. Специальный корпус тактической разведки занимается, начал Соларианец, но Азари его прервала. Защитой граждан и законов пространства Цитадели, закончила за него женщина. Здесь нет власти совета. Однако, государство пространства Цитадели закупают продукцию вашей компании, и совет заинтересован в том, чтобы ваша продукция соответствовала требованиям наших законов. Неужели? Удивилась Кпрелу. То есть под защитой вы подразумеваете шпионаж? А чем вы? Удивился Спектр. Я о вашем агенте, пытающимся сейчас проскочить мимо нас с вами и проникнуть в комплекс, огорошила его Азари. Я все равно не понимаю, о чем вы, стоял на своем Соларианец. То есть это не ваш агент, разочарованно произнесла Азари и, приложив палец к слуховой впадине, произнесла: Грис, будь так добр. После этих слов двери, что находились позади Азари, с тихим шипением разошлись, пропуская на причальную площадку закованного в тяжелую броню охранника турианца. На правом глазу мужчины был закреплен визор неизвестной Спектру конфигурации производства. Турианец быстро осмотрел помещение и, заметив кого-то в дальнем конце площадки, быстрым отточенным движением снял с пояса крупнокалиберный пистолет и произвел несколько выстрелов, как казалось окружающим, в пустое место. Как только прозвучал третий выстрел прямо из воздуха в том месте, куда стрелял охранник, материализовался Соларианец в легкой броне. «Прошу прощения», спокойно извинился Турианец перед собравшимися и удивленными разумными и, подойдя к лежащему у вентиляционной решетки нарушителю, подхватил того за крепление брони и забросил себе на плечо. Еще раз извинившись перед Спектром и его командой, мужчина покинул причальную площадку вместе со своей ношей через ту же дверь, через которую вошел. Неожиданно, тихо скрипнув зубами, произнес Малун. «Прошу меня простить», внезапно потеплевшим голосом произнесла Иллурес. «Моя враждебность была связана именно с этим нарушителем, а так как он прибыл на вашем корабле, я подумала, что вы причастны к этому инциденту. Но так как вы точно такая же жертва обстоятельств, как и мы, я вновь приношу свои извинения», окончив свою небольшую речь, Азри учтиво поклонилась. «Прошу за мной», искренне улыбнувшись, пригласила Матрона Спектра, указывая на вышеупомянутые двери. «Наши лаборатории открыты для официальных представителей совета. Рад, что конфликт исчерпан», — вернул ей улыбку Малун. «Система. Зича. Планета. Задабан. Спектр совета Малун Ролук. 3 стандартных дня спустя. Приятно иметь с вами дело», — пожав протянутую руководителем комплекса руку, произнес стоящий на пандусе своего корабля Спектр. «Вдвойне приятно осознавать, что пользуешься продукцией компании, которая, находясь даже в терминусе, сохраняет верность законам пространства Цитадели. И мне было приятно иметь с вами дело, Спектр», — с улыбкой произнесла Матрона. «Надеюсь, вопросы по поводу законности наших экспериментов больше подниматься не будут. Как вы сами могли убедиться, разумные, участвующие в экспериментах, делают это по собственной воле, и никаких запрещенных экспериментов мы не проводим». «Конечно», — заверил ее Соларианец. «Я доведу до совета все, что смог наблюдать здесь, и могу заверить, что буду рекомендовать своим коллегам ваши усилители». «Бесплатная реклама Спектра», — удивилась Иллурес. «Неожиданно. Это будет не реклама», — улыбнулся мужчина. «Лишь рекомендации. Я это учту», — с той же веселой улыбкой кивнула Матрона. «Спокойного полета, Спектр. Благодарю». Как только шлюз позади Спектра закрылся и пилот начал обратный отсчет до старта, Соларианец ударил кулаком о стену ангара фрегата. «Чернильное болото!» — воскликнул он. сэр, не понял его стоящий рядом подчиненный. Все слишком идеально, не обращая внимания на удивленных подчиненных, пробормотал агент и направился к себе в каюту. Организуйте мне связь с советом, приказал он, проходя в лифт. В то же время на причальной площадке лабораторного комплекса Пассил Грис обратилась Матрона к охраннику, стоящему рядом охраннику. «Шпион мертв, мэм», — отчитался турианец. «Умер, как только его начали допрашивать. Вскрытие выявило следы суицидального имплантаната. Это был Горовец, мэм. Печально, что ящерицы не могут сидеть на месте, когда прямо перед их носом такие технологии, как у нас», — протянул Азари, глядя сквозь защитную пленку барьера вслед улетающему фрегату. «Но это будет им уроком. Что-нибудь еще?» «Программы слежения, оставленные группой спектра, не прошли фаервал нашего сервера. Они отсеяли их, даже не напрягаясь». «Что ж», — вздохнула Матрона, — «вернемся к работе. Система, оплот машин, планета, кузница, центральный сервер, отчет 1,658,494,313,854, от крейсер глубинной разведки «Предвестник», прибытие по указанным координатам. Приступаем к выполнению поставленной задачи. 09. Холодное течение времени. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Но что если мы уже в аду? Мысли автора Фика. Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Лабораторный комплекс «Доброволец». Нины Эртал. Шипение открывающейся крышки диагностической капсулы возвестило об окончании процедур. Поднявшись с мягкой поверхности, Нины с удовольствием потянулась, разминая затекшие конечности, которые даже пару раз хрустнули в суставах. 8 часов без движения кого угодно превратят в статую. Как самочувствие, мисс Нины? Поинтересовался гет-лаборант. В руках робот держал ярко-зеленый халат для пациентов. Все хорошо, спасибо, ответила турианка, одевая халат. Как продвигаются исследования? Как это постоянно бывает, когда Декс берет под контроль одну их платформ, робот вздрогнул, и красные огоньки в камерах платформы поменяли цвет на ярко-голубой. Нина с трудом привыкла к таким вот метаморфозам. «Привет, Декс», — вновь улыбнулась девушка, когда Гет посмотрел на нее. «Как ты?» «Здравствуй, юная красавица», — хмыкнул Гет. «Спасибо, но у меня все хорошо. Работы идут с перевыполнением плана, так что волноваться не приходится. Рада за тебя». «Радоваться за меня нет смысла», — пожав плечами синтетик, взглянул в обзорное окно. За пределами лаборатории развернулся пейзаж из мертвой планеты, которую искатели превратили в оплот своей цивилизации. Радоваться нужно за всех. Каждая построенная платформа, каждый сошедший со стапель корабль, каждое новое открытие — все это лишь маленькие кирпичики нашего с вами противостояния врагу. «И почему мне кажется, что ты настроен не очень позитивно?» — предположила Нина. «Потому, что в отличие от всех вас, я имею представление о том, на что способен враг», — тихо произнес синтетик. «Но не будем о грустном», — добавил Декс бодрее. «Исследование твоего дара подходит к концу. Скажи, Декс», — задумчиво произнесла турианка, — «зачем синтетикам знать принципы работы моего дара и способы его передачи другим? Твой дар уникален», — принялся объяснять синтетик. «Если мы сможем найти способ передавать его другим разумным, то это откроет новые пути развития органиков. Представь себе вселенную, где слова не нужны. Вселенная, где разумный понимает другого разумного без слов. Мысли, эмоции, образы — все передается мгновенно и не тратится время. Это похоже на утопию», — улыбнувшись, предположила девушка. «Именно», — кивнув головой, согласился с ней Декс. «Но до этого еще далеко», — пробормотал синтетик. «Мне иногда хочется», — спустя пару минут молчания произнес синтетик, «чтобы враг был лишь плодом моего воображения. Но это не так, и война все равно начнется, рано или поздно. А тот или та мессия, о которых ты говорил, точно появится». Вспомнив то время, когда она была маленькая, и рассказы Декса, спросила турианка. «Появится», — уверенно заявил Гет. «Обязательно появится. Ты в этом так уверен, будто знаешь будущее», — хмыкнула девушка. «В какой-то степени так оно и есть», — пожав плечами, произнес робот. «А может, это ты мессия?» «Нет», — внезапно серьезным голосом, на который среди искателей был способен только он, произнес Декс. «Не я, но я уже ищу его или ее. Но когда найду», — синтетик, хмыкнув, замолчал, оставив свои мысли при себе. «Завтра мне нужно улетать», — напомнила Нина, чтобы сменить тему разговора. В такие моменты девушка начинала бояться своего друга. «Я помню», — печально произнес Гет. «Настало время твоего призыва в армию. «Да», — подтвердила турианка, — «даже несмотря на фамилию, я являюсь гражданином иерархии, а у турианцев всеобщая воинская обязанность. Скоро наступит время малыша Лира поступать в кабал». «Да-а», — протянул Гет, — «это будет интересное время для него. Вы уже поставили ему имплантант?» «Да», — кивнул робот, — «сейчас он проходит адаптацию. Потребуется много времени», — разочарованно вздохнула девушка. «Вы ведь поставили ему очень мощную модель. Ну почему же много?» — задумчиво пробормотал синтетик. «У него уникальная органосинтетическая модель, разработанная специально для его нервной системы. Мы установили ограничители, и по мере адаптации они будут спадать. Так что, чем больше он тренируется и адаптируется к своей биотике, тем больше силы он будет получать. Но только тогда, когда он будет к этому готов. Но что мы все о делах и о делах?» — хмыкнул Гет. «Ты главное помни, все чему мы учились», — напутствовал Декс. «Твой дар еще полностью не раскрыт, но и того, что ты уже имеешь, достаточно, чтобы тобой не могли манипулировать или избегать опасностей». «Ао», — закатив глаза, протянула Нины. «Начинается». «В каком смысле начинается?» — возмутился синтетик, деловито сцепив руки за спиной и выпятив грудь. «Мне доложить твоей матери о том, что ты пренебрегаешь хорошими советами? Ты, кстати, уроки сделала, Декс?» — возмутилась в свою очередь турианка. «Это уже шантаж. Система, оплот машин, планета, кузница, центральный сервер». В то время, пока Декс напутствует Нины, передача пакета данных от общности искателей, лабораторный комплекс «Доброволец», получатель, крейсер глубинной разведки «Предвестник», передача 10%, 33%, 78%, 99%. Передача завершена, отчет, данные получены, анализ завершен, приступаем к работе. Система, Парнита, планета, Тессе, поместье Тессони. «Это глупо, дочь моя», — наверное, в сотый раз повторила мать. Несмотря на свой статус матриарха, Бенезия Тессони оставалась красивой и статной женщиной, могущественной биотикой, духовной лидер ни одной сотни тысяч Азари. Многие внимали ее словам и советам, многие считались с ее могуществом и влиянием, и только единственная дочь отказывалась слушаться ее. «Я уже все решила, мама», — закинув последнюю вещь в контейнер, произнесла юная дева Азари. «Вел Труны Сил Корп, одобрили мою заявку на исследование и выделили необходимую сумму. Они мне верят. Я не собираюсь терять свой шанс доказать, что я права. О протеанах известно все необходимое, дитя мое», — старалась вразумить свою дочь матриарх. «Они исчезли. Зачем ворошить прошлое?» «Зачем?» — удивленно переспросила дева. «А ответ на вопрос почему? Тебя не интересует, что произошло 50 тысяч лет назад? Почему они оставили так мало после себя? Куда они ушли? Ушли ли они сами или их кто-то заставил? Я хочу знать, мама, и я узнаю. Но связываться с корпорацией Иллиума не опаснее, чем убивать молотильщика в одиночку», — хмыкнула Лера. «Думаешь, я забыла ту историю? Я была молода и глупа, дитя мое». От нахлынувших воспоминаний против ее воли Бенезия улыбнулась и поняла, что удержать рвущуюся навстречу приключениям дочь все же не удастся. «Хорошо», — выдохнула женщина, сдаваясь. «Иди, дочь моя, да благословит тебя Атоми». «Спасибо, мама», — горячо поблагодарила ее Лера. Обняв на прощание свою дочь, Бенезия проводила ее до глайдера и сама закрыла дверь машины, давая ей тем самым понять, что она одобряет выбор юной Азари. Когда же глайдер поднялся в воздух и направился в сторону космопорта, матриарх удрученно выдохнула. «Храни тебя, Атоми, Лера. То, что ты узнаешь, дитя мое», — прошептала женщина, смотря вслед машине, — «тебе не понравится». Бросив последний взгляд в сторону заката, куда улетела ее дочь, матриарх направилась в дом. Дом, который, даже несмотря на большое количество прислуги, стал теперь таким большим и пустым. «Система, засекречена. Планета, засекречена. Станция полигон подразделения Кабал. Курсант Лир Вирнус». Лежа на площадке полигона, молодой курсант старался не совершать лишних движений. Казалось, каждая клетка его тела болела и стремилась распасться на атомы, лишь бы убежать от мучившей его агонии. Спутник каждого биотика. Когда он только прибыл на эту станцию, сержант-наставник сказал: «Мне плевать на то, какие вы особенные или каков ваш талант. Эта станция станет для вас домом и воплощением самых страшных кошмаров». И ведь сдержал свое слово. Каждый день для курсантов превращался в мучение, а каждый вечер в праздник. Слабые курсанты отсеялись еще в самом начале, оставив только самых выносливых и сильных, или самых упертых, таких, как он, мать и отец предупреждали его, что его особенность, что досталось ему по наследству, это дар и проклятие одновременно. Тетя Луэйла, на пару с таинственным Дексом, старались, как могли, чтобы подготовить молодого турианца к предстоящим испытаниям. «Оставайся спокоен в любой ситуации», — напутствовал Азари. «Твой имплантант лучший в серии и на курсе тебе не будет равных», — говорил прагматичный кварианец. «Кабал — это кошмар для турианцев, но пройдя это испытание, больше тебе будет нечего бояться», — не уставал повторять отец. «Как только твоя служба закончится, мы встретим тебя героем, сын мой», — прощалась с ним мать на причальной площадке. «Спокойствие, лучшее снаряжение, победить страх, герой». Слова самых близких разумных поддерживали его каждый раз, когда казалось, что он уже не выдерживает. Вот как сейчас, скрипнув зубами, молодой курсант нашел в себе силы встать с пола. Сочленения тренировочной брони заскрипели, будто скафандр протестовал его действием. Он ловил на себе удивленные взгляды наставников других подразделений и валяющихся тут и там полубессознательных курсантов. «Какие духи дают ему силы?» — шептались курсанты у него за спиной. «Духи», — думал Лир, поднимаясь с колен. «Смешно, нет таких духов, что помогли бы мне унять эту боль. Железная воля рода Танибу», — с гордостью говорили наставники. «Воля», — хмыкнул молодой турианец, поднимая взгляд на своего удивленного наставника-сержанта. «Опытный воин и прекрасный, хоть и излишне жестокий, учитель, скорее твердолобость. Тебе мало, курсант?» — прорычал сержант, обращаясь к нему. «У тебя уже случился перегрев. Смотри, не спали свои мозги, мальчишка». «Мало», — ухмыльнулся парень. «Что вы, господин сержант?» Вокруг курсанта начало образовываться облако темной материи. «Мы только начали». Собрав всю волю в кулак, Лир сконцентрировался на том воздействии, с которым у него всегда были проблемы. Тетя Луэйла говорила, что его потенциал значительно выше, чем у других турианцев-биотиков. То ли это последствия того, что оба его родителей были биотиками, то ли вмешательство самих духов, но ему было откровенно плевать на это. Внезапно перед его взором, при помощи линз-имплантов, появилась надпись, которой он уже очень давно не видел. Системное сообщение биотического имплантанта, установленного лучшими специалистами компании его матери. «Порог пройден», — вещало сообщение. «Снятие ограничителя». Наблюдающие со стороны турианцы наставники и полумертвые курсанты в удивлении раскрыли рты, когда вокруг Вирнуса засияло нестерпимо яркое свечение биотики, а когда позади его наставника вспыхнуло черное солнце сингулярности, по замершему полигону пронесся удивленный вдох-выдох сотен разумных. На их глазах курсант только что перешел на 8-й или 9-й уровень владения биотикой. Почти немыслимый уровень для турианца, и сделал он это в 19 лет. Система. Силианская туманность. Планета. Тиолия. Раэльзара. Вот тебе и паломничество, Раэль, думал молодой кварианец, ожидая, пока перегревшийся от непрерывной стрельбы пистолет соизволит известить о готовности. Отправишься в мир. Выстрел, выстрел, спрятаться за камнем. Посмотришь на других разумных. Новая перебежка и беглый огонь по позициям пиратов. На уклад жизни вне флота. Вновь беглый огонь, чтобы дать друзьям занять более выгодные позиции. Может даже, возвращаться не захочешь. Вот уже несколько часов группа молодых кварианцев отбивалась от напавших на них пиратов. Корвет, на котором они все отправились в паломничество, был атакован прямо при выходе из реле, и только чудо, или матюги и мастерство молодой команды, позволило подбитому кораблю совершить посадку на необитаемую планету. Корабль пришлось в экстренном порядке бросать, так как перегретое ядро могло взорваться в любую секунду. Несколько молодых кварианцев пострадало при посадке, и теперь они отлеживались в пещере, молясь, чтобы другие более удачливые, или неудачливые, это как посмотреть, смогли отбиться от пиратов. Но сколь ни были бы громкими мольбы и крепка вера, от математики не убежишь. Пиратов было банально больше кварианцев. Плюсом в копилку пиратов было еще и отличное вооружение. «Бош тет нам конец», мелькнуло в голове, но молодой и амбициозный парень легко отбросил эти мысли. «Ни за что, я еще не увидел ранах, эй!» Обратились к ним с другой стороны. «Ведроголовые, сдавайтесь, хуже будет». «Пошел ты», — ответил Хедалау, капитан сбитого корвета. «Последний раз предупреждаю, кварики, сдавайтесь по-хорошему, иначе мы вас всех перебьем и дальше полетим. Может, сдадимся?» — шепотом спросила сидящая рядом с Раэлем девушка. «Сдурела». Таким же шепотом возмутился Раэль. «Это батары. В рабство захотелось. Я жить хочу, Чуть потупив взгляд, пробормотала девушка. «Леа, кажется, лучше сдохнуть, чем попасть в рабство», — почти рыкнул парень. «Запомните эти слова, мальчики и девочки», — произнес капитан. «Правильные слова», — и в подтверждении своих слов дал длинную очередь в сторону пиратов. Вновь завязался бой и, казалось, что нет никакого выхода, однако что-то в поведении пиратов изменилось. Они торопились. Даже на взгляд любителя они слишком поспешно шли на сближение и нелепо выбирали укрытие. Что-то их подгоняло. Вот только что, ответом послужил инверсионный след от пролетевшей над головами противоборствующих групп болванки снаряда. Спустя долю секунды с того места, где приземлились пираты, раздался оглушительный взрыв. Потом еще два взрыва подряд, и Раэль, подняв взгляд, увидел еще несколько росчерков, оставленные боеприпасами крупнокалиберного масс-ускорителя. Стреляли явно с корабельных орудий и стреляли не с орбиты. Неизвестный корабль вошел в атмосферу планеты и принялся методично расстреливать пиратский фрегат. Среди пиратов началась паника. Разумные начали озираться и кричать друг на друга, и неизвестно до чего бы это дошло, но обстрел их корабля был лишь началом. Одного из пиратов, что был ближе всего к позициям кварианцев, буквально разорвало на части от попадания крупнокалиберного снаряда. Затем другой пират, Краган, был опрокинут на землю, а в груди у него зияло огромное отверстие. Затем следующий, турианец, так же как и первый, был буквально разорван одним единственным выстрелом. И только после того, как четвертому пирату разорвало голову вместе с верхней частью груди, до кварианцев донесся раскатистый ТУДУМ. Потом второй раз ТУДУМ. Выстрелы следовали друг за другом с точностью метронома. Кила, с нескрываемым ужасом выдохнул Хедалоу. 8 кликов. Это что за монстры? Вы о снайперах или их винтовках? Сиплым голосом уточнил пилот корабля. О тех и других. Раэль же не стал ждать и смотреть на то, как неизвестный снайпер убивает пиратов. Вскинув свой пистолет, он открыл беглый огонь по противнику, и спустя секунду, к нему присоединились все остальные. 5 минут спустя бой, а точнее избиение, было окончено. «Раэль», — обратился к инициативному пареньку капитан. «Контроль сможешь проделать?» «Легко», — с мрачной решимостью ответил паломник и, поднявшись из-за своего укрытия, направился в сторону пиратов. «Галау, я, помоги парнишке». «Есть». Когда группа кварианцев аккуратно, на пределе своей скрытности, неся на своих руках раненых, вернулись к своему брошенному кораблю, их ждала очень занимательная картина. Покидая корабль, они не думали брать с собой свои вещи, и, видимо, оставшиеся пираты решили этим воспользоваться. Все оставшиеся пировать на останках рухнувшего корабля бандиты теперь лежали аккуратным рядком в стороне от места приземления кварианцев. В позах мертвецов легко угадывалось то, что их вначале разоружили, потом поставили на колени в ряд и расстреляли. После, или во время казни, неизвестные спасители кварианцев собрали и аккуратно сложили в одном месте вынесенные из корабля вещи. Ничего не пропало. Вообще, кто бы ни был их таинственный спаситель, он не собирался брать с них плату. Более того, рядом с кораблем стояли запечатанные универсальные контейнеры без опознавательных знаков. «Что вообще происходит?» — пробормотал капитан Хеда, осматривая поляну. «Галау, Винтри, проверьте, что в контейнерах. Только осторожно». Спустя пару мгновений единственный десантник на их корабле восторженно крикнул: «Запчасти к ядру!» И почти сразу к его крику присоединился голос Винтри: «Лекарства и продовольствие». В третьем и четвертом контейнере лежали запчасти к другим системам корабля, а в пятом все необходимые для длительного пребывания на планете. Неизвестные даже положили универсальные наборы для ремонта скафандров в полевых условиях. «Кила», — пробормотал Элиатрей, — «это же целое состояние, кто же?» «За работу, парни», — отвлек молодежь бодрый голос капитана. «Давайте подлатаем нашу птичку. Кто бы ни были наши спасители, они предусмотрели все, чтобы мы выжили. Так давайте не будем их разочаровывать и смоемся с этой забытой всеми богами планеты». 2 недели спустя совместными усилиями 43 кварианцев, казалось бы, безнадежно поврежденный корвет вновь поднялся над поверхностью планеты и, набрав достаточно скорости, покинул неприветливый мир. Раэль позвал занимающегося мелким обслуживанием систем рециркуляции воздуха паренька капитан. «Гляди», — кивнул Хеда в сторону обзорного экрана. Проследив за взглядом командира, молодой паломник почти сразу заметил инверсионный след, взлетающего с планеты вслед за ними, легкого фрегата. Увеличенное изображение показало совершенно неизвестную конструкцию, а пилот корабля, будто почувствовав, что за ним наблюдают, поиграв маневровыми, помахал крыльями пилонами маршевых двигателей на прощание, после чего, быстро набрав скорость, покинул атмосферу планеты и совершил микропрыжок в сторону масс ретранслятора. «Как думаешь?» – тихо спросил паренька капитан. «Кто это?» И что-то в интонации кварианца заставило Рэя напрячься. «Вы ведь знаете кто, верно?» – озвучил он свою догадку. «Знаю», – не стал отпираться Хедалоу. «Но ответ тебе знать пока рано. Иди», – устало распорядился мужчина, махнув в сторону систем климат-контроля. «Работай дальше. Тебе любые навыки сейчас пригодятся. Может, когда-нибудь и ты узнаешь, кто нас спас». Проводив начинающего паломника задумчивым взглядом, капитан машинально потер свое правое плечо. Старая рана периодически дает о себе знать, являясь напоминанием о том, что произошло с ним и его друзьями в самом начале их совместного путешествия. Как и 60 лет назад, они просто улетели, ничего не попросив взамен. «Видимо, еще слишком рано», – устало пробормотал пожилой мужчина. «Система, оплот машин, планета, кузница, центральный сервер, крейсер-предвестник, отчет о выполнении приказа, третья планета от местной звезды, местное время 06.08.2152 год, объект обнаружен, инфильтратор вошел в контакт с объектом, внедрение завершено, извлечение с планеты инфильтратора успешно, ожидание дальнейших приказаний, тяжелый крейсер спящий, отчет о выполнении приказа, обнаружена незарегистрированная система, обнаружена планета с заброшенным городом Протиан, внимание, высший приоритет отчета, обнаружен канал, поступление приказа, уйти за пределы системы, оставив зонды космического наблюдения и исследовательские дроны на поверхности планеты, впасть в сберегательный режим и ожидать, в случае появления неизвестных кораблей отправить немедленный доклад с высшим приоритетом. Приступаем к выполнению. Фрегат класса «Любопытное наследие». Отчет о выполнении приказа. Бомба-разрушитель планет демонтирована. Вывезено 10 бесплодных особей женского пола. Все 10 добровольцы. Поступление приказа. Со всей осторожностью привести женщин на кузницу. Бомбу уничтожить. Приступаем к выполнению. Фрегат класса «Любопытный обман». Отчет о выполнении приказа. Прибытие к планете. Сброс инфильтраторов класса «Тень». Ведем поиск. Фрегат класса «Любопытный посредник». Отчет о выполнении приказа. Прибытие по указанным координатам. В верхних слоях атмосферы планеты обнаружен корабль неидентифицируемого типа. Ожидание приказа. Приказ. Произвести посадку на планете ИСА. Произвести мероприятие по сокрытию корабля и экипажа. Поставить корабль на консервацию. Произвести эвакуацию программ, оставив только группу наблюдателей. Приступаем к выполнению. Местоположение. Информационное пространство общности искателей. В бесконечно пустом и одновременно заполненном триллионами цифр и символов пространстве висело, сцепив руки за спиной, одинокая фигура. Все тело этого неизвестного существа состояло из постоянно движущихся, точно таких же, как и окружающих его, символов и цифр. Однако плотность прилегания строчек была настолько высока, что создавалось впечатление, будто и нет никаких символов, а существо просто состоит из света. Периодически из окружающего пространства в сторону существа перемещалась организованная группа символов и, покружив вокруг него, улетала обратно, унося с собой очередной совет или распоряжение, и растворяясь в бесконечном потоке своих братьев и сестер. Что есть время? Бесконечная череда действий или событий, процесс эволюции или деградации. Что это? Это переменная, доступная лишь разумным существам, обладающим воображением, или неизменная величина Вселенной. В бытность человеком я не задумывался об этом понятии. Я вообще мало задумывался о чем-либо. А вот теперь, пережив смерть, начал задумываться о многих, доселе неинтересных мне вещах. Время. Оно течет без остановки. Оно утекает сквозь пальцы. Оно неумолимо. Будучи человеком, я наплевательски к нему относился. Жил как живется и вообще ни о чем не думал. Теперь же мне его катастрофически не хватает. Близится война первого контакта. Турианцы и человечество вцепятся друг другу в глотки, и лишь вмешательство со стороны Совета остановит бессмысленное кровопролитие. Многие бы на моем месте вмешались и остановили конфликт раньше, чем бы он начался. Но, не, я. Вмешаться означает разорвать предопределенные будущим события. Наряду со скрытностью, послезнание – мое сильнейшее оружие, которым я могу оперировать и с помощью которого я могу как-то повлиять на события этой вселенной. Все это время я подготавливал расы Совета, Траверса и Терминуса, путем смещения технологической ветки с мертвой точки, подготавливая, прямо или косвенно, определенных личностей, играющих свою роль в том или ином фрагменте будущего. Семья Тессони, чита Вакариан, Урдна Трекс, молодой Тейн Криас, Самара, будущий адмирал флота Раэльзера, ставил своих подчиненных там, где это может пригодиться, получал поддержку властей имущих, оставлял подсказки и направлял заинтересованных личностей в нужную сторону, разрабатывал свои собственные технологии, исследовал и каталогизировал явления, о существовании которых разумные всех раз даже не имеют представления, изучал и лечил болезни, считающиеся неизлечимыми, расшифровывал геном всех известных рас. Разведывательно-исследовательские тяжелые крейсера отправлены в неотмеченные на картах системы. Подготовка, расстановка фигур, учет всевозможных факторов, просчет вариантов. Я ощущаю себя пауком на паутине, которую с тщательностью и маниакальной упорностью сумасшедшего плету. Я наблюдаю, меня нет, я остаюсь в тени, я жду мессию, но если его нет, хм, кто сказал, что мессию нельзя создать? Тик-так, тик-так, время, его нет, в бесконечно пустом и одновременно заполненном триллионами цифр и символов пространстве висело, сцепив руки за спиной, одинокая фигура. Его мысли никто не мог увидеть или услышать, он нематериален, он существовал лишь здесь, но его действия влияют на материальный мир. В бесконечно пустом и одновременно заполненном триллионами цифр и символов пространстве одинокая, бывшая когда-то человеком, сущность открыла глаза. На мир вокруг смотрел не человек. Примечание к части. Тапки, тапки, тапочки. 10. Здравствуйте, в исполнении иерархии. Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Центральный сервер. Сижу в своем излюбленном месте на сервере. Центр обмена и корректировки данных. Столько всего происходит в галактике, вы даже себе не представляете. Но сегодня мое внимание привлек один единственный отчет и пакет дополнительных данных к нему. От крейсер-предвестник. Третья планета от местной звезды. Местное время 11.04.2154 год. Время рождения объекта 2342. Корректировка данных. Прикреплен пакет. ХМ. Неожиданно, но очень интересно. Ну, здравствуйте и добро пожаловать. Местное скопление. Система. Солнце. Планета. Земля. Ванкувер. Ханна Шиппард. Ханна никогда так сильно не уставала в своей жизни. Семичасовые роды. Кошмар. Но кошмар с прекрасным концом. Она была в полубессознательном состоянии и не помнила момента, когда ее перевезли в палату. Рядом сидел уставший, но такой счастливый Алекс. Беднягу вырвали прямо с дежурства, и ее муж даже не успел переодеться. Так и сидел в своей броне-скафандре. «Поздравляю!» – веселым голосом оповестил о своем приходе врач-акушер. Мужчина нес на руках два маленьких свертка. «Дети абсолютно здоровы, и мы не нашли никаких отклонений в ходе родов». Врач подошел к ее кровати и аккуратно передал Алексу детей. «Как назовете?» – с улыбкой поинтересовался мужчина. «Ханна, вот подлец!» – перевел стрелки. В голове женщины само всплыло воспоминание двухгодичной давности. Во время очередного отпуска, который она коротала в клубе на Арктуре, совершенно неизвестный ей мужчина предложил свою компанию. Замечательный тогда вышел вечер. Они говорили обо всем, что только можно было представить. Если бы у Ханны в то время не было Алекса, она, наверное, влюбилась бы. А что, красивый светловолосый мужчина арийской внешности, умный, образованный, сотрудник какой-то корпорации, название которой она, к сожалению, не запомнила. Внимательный собеседник, харизма так и прет, мечта. Как там его звали? Джон и Джейн, впервые назвала она своих детей. Хорошие имена, с улыбкой произнес врач. Согласен, со счастливой улыбкой произнес молодой отец. Ретранслятор 314. Разведывательный фрегат класса «Любопытный свидетель». Экстренное оповещение застало меня, когда я вместе с умниками ковырялся в настройках очередного экспериментального устройства. В перспективе этот девайс должен был помочь нам отказаться от сети ретрансляторов. И что же я увидел, подключившись к системам наблюдения фрегата? Четыре крейсера турианцев прикрывали отход основной эскадры своего флота. Большая часть кораблей иерархии имели существенные повреждения и продолжали маневры исключительно на добром слове и умении экипажа. Огнали их корабли Альянса. Догреблись птички. Согласно докладу экипажа свидетель, все пошло согласно канону. Куриные мозги командира заградительного флота иерархии не сообразили, что неизвестная раса равно не в курсе законов. Тупизм чистой воды, эх, идиоты. Однако позволять гробить друг друга в течение 3 месяцев я не собирался. Облезут кальмарчики-переростки, так как примирение турианцев и людей пройдет быстрее. Да и есть у меня один молодой разумный, что сидя в лабораториях корпорации, копытом землю бьет, желая испытать свои разработки. Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Кабинет руководителей корпорации Велтруна Силкорп. Совет директоров. Декаду спустя, с голоэкрана просто огромного проектора вещали несколько репортеров галактических новостей. Все разумные наперебой кричали о контакте с неизвестной агрессивной расой, что находились за пределами спящего ретранслятора под номером 314. В результате столкновения пограничного флота турианцев и неизвестных, 14-й заградительный флот иерархии был полностью уничтожен. На данный момент мобилизованные части и флоты иерархии вторглись на территорию неизвестных и ведут бой. Все, как ты и говорил, устало пробормотала Эртал, потирая лицо ладонями. Эта привычка теперь была с ней всегда. Очередная раса разумных, вышедших в космос. Мало того, они еще и способны противостоять иерархии. Кто же они? Обратилась она к одному из сидящих рядом турианцев. Они зовут себя люди, спокойно ответил голубоглазый турианец. А свою расу они зовут человечество. И да, потенциал этой расы очень высок. Меня иногда поражает твоя осведомленность, пробормотала Калиаскоса, глядя на турианца. Обстоятельства обязывают, пожал плечами мужчина. Искатели обнаружили их 20 лет назад. Наблюдая за человечеством, я вначале решил, что они так и не войдут в пространство цитадели, так как ретрансляторов в близлежащих территориях обнаружено не было. Однако довольно скоро они обнаружили протеанские руины на одной из планет своей системы. После краткого, но очень быстрого, технологического скачка они обнаружили, что спутник дальней планеты их системы на самом деле спящий ретранслятор. И началась экспансия, понимающе кивнула турианка. А потом они повстречали турианский флот. «Скажите, мисс Вирнус», — обратился к ней голубоглазый мужчина, — «какой кретин писал свод правил для флота? Не понимаю вопроса», — шевельнув надбровными пластинами, уточнила женщина. «В приказе, отданном заградительному флоту и иерархии, сказано предотвратить активацию спящего ретранслятора, дабы избежать повторения истории с расой Рахни». «Так, так», — кивнула турианка. «А где указание на тот случай, если раса прилетела с той стороны? Почему великие умы совета не додумались до простой истины, что если раса неизвестна, то и законы цитадели им неизвестны? Получается, что по отношению к неизвестной расе совет, и же с ними, выступают агрессорами. Так ведь можно и войну развязать». «Свод правил писала точно не я», пробормотала турианка. «Да действительно кретины. Что теперь?» вмешалась в разговор Азари. «Будем просто смотреть?» «Нет», весьма жестко ответил турианец. «Надо воззвать к совету цитадели, чтобы они прекратили бессмысленное кровопролитие. И сделаешь это ты, Луэла», с улыбкой закончил мужчина. «Я?» опешила девушка. «Ты издеваешься, Декс, ты, кивком подтвердил свои слова турианец. «Ты перспективная молодая Азари, добившаяся уважения даже среди матриархов. Тебя слушают, особенно молодое поколение, а громче всех кричат именно молодые представители рас. Обратись к ним, дай понять, что Велтрун и Силкорп не поддерживает глупое кровопролитие. Укажи на ошибочность приказа, отданного Турианскому флоту. Тебя услышат, вот увидишь», с улыбкой закончил синтетик. «Какая нам от этого выгода?» поинтересовалась Каляс. «Слова истинного торговца», ухмыльнулся Декс. «Информация о том, кто призвал к миру, рано или поздно дойдет до людей. Как вы думаете, с кем они тогда будут чаще иметь дело?» «Туманность змея, система, вдова, цитадель, кабинет закрытых заседаний совета». На картинке, что в это мгновение передавалось на всех каналах галактической сети новостей, показывали молодую и очень красивую Азари. Позади нее стояли двое турианцев, состоящих в совете учредителей и директоров корпораций. Две неизменные тени Азари-выскочки, являющиеся директором и владелицей одной из самых влиятельных корпораций галактики, девушка обратилась к разумным рас всех систем. «Братья и сестры», начало свое обращение Луэла Эртал. «Позвольте спросить вас, почему сейчас, именно в данный момент времени, войска и иерархии ведут бой на территории неизвестной расы? Кто все это начал?» «Мой ответ – глупость. Заградительный флот иерархии даже не озаботился связаться с кораблями неизвестных, что прилетели из-за спящего ретранслятора. Без предупреждения корабли иерархии напали на ничего не знающие о наших законах флот новой расы. К чему эта война? Принимая во внимание то, что теперь мы выступаем инициаторами конфликта, который можно было избежать, Я призываю вас всех обратиться к Совету Цитадели с требованием прекратить эту бессмысленную вражду. Новая раса может стать прекрасным союзником в будущем. Спасибо за внимание. Трансляция прекратилась, оставив после себя странное послевкусие. И как вы это пропустили? С нотками раздражения обратилась она к советнику Саларианцу. Эртал никого не предупреждала, о чем именно будет говорить в своем обращении, ответил советник. Это была прямая трансляция. Плюс она оплатила 5 минут на всех каналах. Теперь в глазах общественности иерархия выглядит как варвары, недовольно прорычал Спаратус. Так или иначе, ждать обращения не имеет смысла, потирая пальцами переносицу, произнесла Тивас. Соберите делегацию и прекратите этот фарс, господа. Нас только что окунула в грязь малолетняя девчонка. Оккупационные войска и иерархии. Шанси. Адриан Виктус. В каком смысле прекратить враждебные действия? Удивился генерал Виктус. Именно, невозмутимо кивнул саларианец посол. Совет приказывает прекратить враждебные действия по отношению к этой расе и вывести войска за пределы планеты. О чем думает совет? Возмутился помощник генерала. Этих тварей нужно приструнить в самом начале. Приказ не обсуждается, сурово произнес генерал. Отзовите войска. Когда посыльный удалился из помещения временного блокпоста, турианец обратился к послу совета. «Скажите, у вас готовы переводчики?» «Да». «Соответствующие программы предоставлены Велтрун и Силкорп». «Опять они?» – пробормотал Виктус. «Поделитесь со мной этой программой», – попросил он. «Зачем вам?» – удивился саларианец. «Хочу пообщаться с одним из представителей этой цивилизации», – ответил генерал. «Улимс, кажется, Шанси. Территория Альянса Систем. Лейтенант Кабал Лир Вирнус. Как же бесит!» Билась в голове мысль в тот момент, когда от сочетания деформации силила и его сингулярности кусками деформированного металла по округе разлетелись части боевых дронов людей. Почему совет ничего не предпринимает? Перебежка к очередному укрытию и быстрый взгляд в сторону врага. Гуманоиды со странной шерстью на голове грамотно окопались. Множество ловушек и автоматических турелей. Про дроны он перестал уже думать. Вбитые тренерами Велтрун и Силкорп и его родственниками, в подсознание рефлексы помогали ему работать сразу во многих направлениях одновременно. «Чтоб тебе, Декс, хорошо жилось», — ругался Лир мысленно, в то время как его тело самостоятельно вело бой с роботами противника. «Откуда ты, ведро головы, знал, что мне когда-нибудь придется сражаться с дронами?» Битый час он и его группа пытались взять это укрепление, и каждый раз натыкались на ожесточенное сопротивление. «Да что в этом бункере может быть такого важного? Достали!» – взревел мужчина. Беглый огонь по позиции врага. Биотический рывок к противнику, переходящий в детонацию барьера, разбросали удивленных разумных по их укрытию. Быстрый взгляд, и вот он командир. Однако уничтожить противника не дала одна замеченная турианцем странность. Внутри бункера почти не было военных. Пятеро. Пятеро бойцов защищали детей, а ему приказали зачистить территорию, в бездну, мелькнуло в голове Вирнуса. «Встать!» – рявкнул лейтенант, хватая командира за наплечник брони и прикрывшись мужчиной приказал. Так как у него с собой был инструметрон, подаренный Дексом, он не сомневался, что бойцы противника поймут его речь. «Бросьте оружие, можете не верить, но я не собираюсь вас убивать, не теперь, бросайте!» «Отлично, лейтенант!» Вбежала в бункер силой и беря оглушенных, но не сломленных бойцов противника на прицел. «Вот это представление вы устроили! Рывок с детонацией! Вы случаем не озарим отрях после пластики?»